любящий душевно хлопчиков, в скольких семьях он был преданным и своим. Что за мысли лезут в голову, вдруг подумал Золотухин, поднимаясь навстречу Богословскому и Устименке, и опять не ко времени спрашивая себя, неужели они до сих пор штатскими костюмами не могут обзавестись? Или это тоже намеки и специальный маскарадик? Мать вышла, щурясь, из полутемной комнаты, подозрительно взглянула на старого мужика Богословского, на Устименку с его замкнутым лицом. Не такие были те столичные, ухоженные, в крахмальном белье, действительно профессора, а эти еще и хромые оба, как в оперете. С тихим вздохом судила их Надежда Львовна и чуть сконфузилась за слово «оперета». «Чайку с холода?» — спросила она казенным голосом. Доктора чаевничать отказались. Мечтайло разложил перед ними свои выписки. Он посидел там, в клинике, над историей болезни, посидел так основательно, что про него даже сказали, будто он из прокуратуры. Посидел, покопал и пописал. Аккуратно они там вели эту свою писанину. Ах, как аккуратно, дотошно, даже с победными какими-то интонациями. И Сашу выписывали они не побежденными, а как бы победителями. Ах, молодцы, ах, хитрецы, ах, пожинатели благ всем грешном мире. Что ж, пойдем, спросил с трудом, поднимаясь, совсем старенькой к ночи, Николай Евгеньевич. Вы ознакомились, Владимир Афанасьевич? Да, пойдем, встал Устименко, стараясь не оскользнуться и на этом паркете, как оскользнулся там, на службе Золотухина. Зиновий Семенович придавил папирос в пепельнице и пропустил двух докторов вперед. Мечтайло, как домашний врач и свой, поплелся было сзади, но Устименко его пропустил тоже вперед перед собой. Ему жалко вдруг сделалось этого затюканного доктора с виноватым выражением на прокатившего бульдога. На широкой постели в неуютной, почти холодной спальне, весь закиданный журналами и книгами, лежал и улыбался чему-то Саша Золотухин. Они сразу встретились глазами, Устименко и молодой человек, и Владимир Афанасьевич даже назад подался на полшага. Так страшно, отчетливо вдруг вспомнил другое юное лицо, давно на севере, тогда, когда первый раз увидел ту, впоследствии горькую, невыносимую потерю, того юношу, который со смешной воробьиной гордостью не сказал, но произнес, что он Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл. Нет, не то, чтобы они были похожи. Саша Золотухин был русской, с бровями, с серпиками, с широкими скулами, с какой-то мягкостью черт славянского лица, со светлыми, рыжеватыми, легкими волосами, уже успевшие зажелтеть от больницы и болезни кожей. Нет, не лицами напомнили они Устименке друг друга, а выражением, внутренней статью, непокорством и мужеством, тем, что отличает личности выдающиеся от человека робеющих не только близкого порога, но и самого недуга, насморка, ранения, ушиба, кашля, крови. Он еще и слова не сказал с этим Сашей, еще и голоса его не слышал, но уже понимал по одному только выражению его глаз, лукавому, насмешливому и виновато-сердитому, что юноша этот умен, думает сам по себе, умеет и держаться, если надо, сдерживаться. «Папа», — вдруг сказал Саша боском, — «уваж мою просьбу. Можно мне поговорить с докторами без тебя?» «Это почему?» — не сдерживая властности в своем голосе, спросил Золотухин. «Я ведь тоже в курсе обстоятельств». Саш быстро скользнул взглядом по докторам, как бы требуя у них заступничества, и произнес вдруг иным, решительным тоном взрослого мужчины, да притом и повоевавшего, то есть покомандовавшего. «Нет, пап, мне необходимо только с докторами». «Странно, Саша», —